Глава четвертая. Сделка. «Что скажете?» – спросил я свою компанию, как только мы уединились в бывшем штабе оккупантов. «Хуйня это все!» – высказал свое мнение Мутный. «Нахуй вообще в такую залупу влезать? Завалят нас, и все на этом закончится!» «Да нам как-то срать. Завалят и завалят», – пожала плечами Лена. «Поднять не проблема, тем более, что душ сожрали до хуища. Но я согласна с Мутным, нам своих проблем хватает». «Да?» – удивленно скинул я брови. «Это каких, например? Дури найти или отъебать кого-нибудь?» «Тебе заебаться, что ли, нечем?» Лена решила сменить тактику. «Я вот не пойму, что у тебя за тяга такая всем подряд помогать?» «Что значит «всем подряд»?» Опешил я от такой претензии. «Это где я кому помогать вообще рвался?» «А сейчас ты что делаешь?» Снова подал голос Мутный. «Мне вот вообще поебать. Поляки тут лазить будут, фашисты или еще какие долбоебы». «Пиздец, Мутный!» Взорвался я. «Ты вообще ебанулся?» «Речь о нашей земле вообще-то». «Да мне похую», — отмахнулся тот. «Эта земля меня только пиздила и унижала всю жизнь. Вот и пусть эти ублюдки теперь хуйца соснут. А я вот здесь вертел весь ваш патриотизм». Он положил себе руку на ширинку, чтобы доходчиво нам объяснить, где именно. «Тонь», — повернулся я к девушке за поддержкой. «Хули ты на нее смотришь постоянно?» — взорвалась Лена. «Заебал уже. Тоня то, Тоня сё. Может, ты ее отъебешь еще?» «Ты чё, Лен?» От неожиданности я даже отступил назад. «При чем тут это вообще?» «Иди нахуй!» – прорычала она, отвернулась, отошла к окну и замолчала. «Гер, они правы!» – все же подала голос Тоня, тихонько, так неуверенно. «Это не наша война». «А чья?» – развел я руками и уселся на край стола. «Бля, как вы не понимаете! Если сейчас не дать им пизды, потом будет поздно!» «Я уже сказал. Мне совершенно поебать, кто будет править и какими землями», — в очередной раз обозначил свою позицию Мутный. «Мы сюда шли за дозой. Вот и давайте придерживаться плана». «Лен», — попытался достучаться я до сознания своей подруги, — «но ты же должна понимать, о чем я говорю». «Тоню свою спроси», — фыркнула та, — «а я свое мнение уже высказала». «Их же всех убьют», — кивнул я в сторону выхода, намекая на остатки живых. «Да и хуй на них!» отозвался Мутный, который уже вовсю шарился по ящикам в кабинете. «Мы можем стать их богами», — переключился я на тяжелую артиллерию. «Если покажем им то, на что способны, будем жить здесь, как ферзи». «Мне и так нихуево», — подала голос Лена от окна. «Не хочу ввязываться во всю эту поебень. Поверь, Гера, ничем хорошим это дерьмо не закончится». «Сука, да что с вами не так?» — в очередной раз психанул я. «Это наша родина, блядь!» «У меня дедушка на войне погиб», — вздохнула Тоня. — «Но я все равно не хочу в это влезать». — «Идите нахуй, короче!» — я принял решение. — «Не хотите? Валите куда хотите. За героином, хоть нахуй. Я останусь и помогу им». — «Ну и еблан!» — прокомментировал мое решение Мутный, ковыряясь в ящиках стола. — «Пиздану тебя, долбоеба, и нас вместе с тобой. Ох, нихуя себе пузырь!» С последней фразой наркоман вытянул из ящика бутылку коньяка, откупорил ее и, запрокинув голову, сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. Затем беспардонно оттолкнул Лену и протянул емкость ей. Та не стала отказываться и тоже влила в себя граммов 100 алкоголя. Пришла моя очередь попробовать. Я хотел было отказаться, но, подумав пару секунд, махнул рукой и принял эстафету. Бутылка опустела за 2 круга, и Тоня не отставала. По животу разлилось приятное тепло, а хмель слегка вскружил голову, добавив смелости в настроение. Мутный спокойно продолжил обыск, а я вернулся к незаконченной теме. «Мы можем сделать этот город своим. Я попытался искусить их властью. Он будет наш. Все эти люди будут работать на нас». «Тебе надо?» — поморщилась Лена, которая вновь стала спокойной, как удав. «Ты хоть представляешь, какой это геморрой? Все они станут каждый день ебать тебе мозг своими проблемами. Даже месяца не пройдет, как они забудут, кто помог им освободиться от захватчиков». «Все будет не так», — помотал я головой. «Нет, Гера, все будет именно так», — подал голос Мутный, копаясь в ящиках шкафа у дальней стены. «Через год они сами устроят против тебя революцию, потому что ты душнила ебаная». «Бля, ну хуй с ним, с городом», — сдался я. «Давайте просто наебашим полякам». «Гер, хватит нахуй, а?» Ко мне подошла Лена и заглянула прямо в глаза. «Прекращай ты с этой поебенью. Нормально же все было. Что за вспышка патриотизма?» «Да потому что через год нам некуда будет идти», — сухо произнес я. «Все это будет не нашим. Земли растащат, людей загонят в рабство». «Вообще похую!» в очередной раз озвучил свою позицию мутный. «В твоих словах правда», — подала голос Тоня. «Но мы все равно ничего не изменим. Нас всего четверо, а там целые армии. Это все борьба с ветряными мельницами. Такие войны могут длиться столетиями, понимаешь? Не пари горячку», — снова подключилась Лена. «Это не наша проблема. Не стоит вешать хомут на шею. Мы свободны, вольны делать, что хотим, а ты пытаешься загнать нас в рамки». «Нет. Просто пытаюсь достучаться до вашей совести», — помотал я головой. «Ха! Я свою на дозняк выменял еще 10 лет назад», — хохотнул мутный, который наконец-то завершил обыск. «Пойдем отсюда нахуй, а?» «Я, наверное, останусь». Мое решение вызвало тяжелый вздох у Лены. «Гера, заебал!» Девушка закатила глаза, всем своим видом показывая, насколько именно. «Я вас не принуждаю. Можете валить», — спокойно произнес я. «Ты не хуже нас, понимаешь, что мы без тебя не уйдем», — вставила свое слово Тоня. «Но твоя затея провалится. Сам все скоро поймешь». «Пусть так», — я упрямо замотал головой. «Но вечно скитаться я тоже не хочу». «Пару дней назад хотел», — припомнил мои слова мутный. «И нас всех это устраивало». «Так и будем, как цыгане», — спросил его я. «А чем хуево?» — пожал плечами тот. «Найдем дозняк, засядем в какой-нибудь селухе и будем спокойно кайфовать». «Мне его идея больше твоей нравится», — кивнула в его сторону Лена. «Гер, не пари горячку, пожалуйста, давай уйдем. Пусть они сами разбираются с поляками, немцами, англичанами. Нам не победить без поддержки армии. Да и какая нахуй армия встанет на нашу сторону?» В этот момент ожила радиостанция в соседней комнате. Шикающий язык был непонятен, но требовательный тон в голосе явно выделялся. Прошло, конечно, чуть больше, чем 15 минут до назначенного времени связи. Скорее всего, на том конце специально тянули время. Мало ли, может, в туалет люди отошли. Однако на результат это никак не могло повлиять. Местная рота мертва. Часть, конечно, успела сбежать, когда мы под покровом тьмы жрали души их товарищей, и на данный момент оккупированная территория осталась без охраны. Вскоре рация замолчала, так и не дождавшись ответа. Это значит только одно. В ближайшее время сюда нагрянут все силы захватчиков. И если мы их не остановим, то люди, что находились в плену, погибнут. Вначале сломят их сопротивление, как минимум ополовинив. Тех, кому удастся выжить в мясорубке, в итоге поставят к стенке и расстреляют, назидание остальным, чтобы окончательно сломить волю к борьбе. Я это понимал, и мои друзья тоже. Вот только в голове не укладывалось то, что можно положить хер на 3 с лишним тысячи человек. Моя совесть не желала мириться с этим. «Я остаюсь». В очередной раз озвучил я свое решение. «Я не могу жить с тем, что дал умереть стольким людям». «Гер», — начала была Лена, — «все». Я принял решение. Упрямо замотал я головой. «Если хотите уйти, идите». «Ну хули», — пожал плечами мутный. «У каждого должен быть друг, долбоеб. Не бросать же его теперь из-за этого». «Хорошо», — не сводя с меня взгляда, согласилась Лена. «Но жить после этого мы здесь не останемся. Просто поможем им отмудохать поляков и свалим». «Ну а чем плохо?» «Нет», — перебила меня она. «Мы сразу уйдем. Еще кое-что». «Ну, говори, раз начала», — разрешил я. «Разговаривать с Кузьмичом буду я», — глядя мне прямо в глаза, заявила Лена. «Собираешься ему условия выкатить?» — догадался я. «Почему бы и да?» — усмехнулась девушка. «А хули это за альтруизм такой?» «Вот я уже в который раз не согласен», — вкрутил свое слово мутный. «Ладно, ладно», — поднял я руки вверх. «Пойду позову». Но идти никуда не пришлось. Стоило выбраться на улицу, как Кузьмич обнаружился неподалеку. Я призывно махнул ему рукой и вернулся обратно. Смотрящий вошел почти сразу за мной и своими повадками заставил нас слегка улыбнуться. Он предварительно отряхнул ноги, снял шапку и всем своим видом изобразил покорность. Эдакий мужик, вошедший к барину. «Ну что, решили?» – без прелюдий задал он вопрос. «Мы вам поможем», – ответила Лена, сидя на столе и болтая при этом ногами. «Но не бесплатно». «Что вы хотите?» Тут же включился в торг он. «У нас есть еда. Золото». «Да нахуй насралось твое золото!» Перебил его мутный. «Кайф есть?» «Кайф?» Удивился Кузьмич. «Так вы что?» «Да нет, дедуля. Мы так, балуемся!» Захохотал наркоман. «Тебе не один хер, если мы в состоянии полякам вломить». «Мутный, закрой ебальник, пожалуйста». Спокойным голосом попросила его Лена. «Или я тебя сейчас ёбну. Мы возьмем 1 килограмм золота и столько же кайфом». «Решаемо», — кинул смотрящий. Какой конкретный кайф нужен?» «Хуясе, драгдилер, у вас тут клондайк, что ли?» Снова оживился мутный. «Белый найдется?» «Килограмма не будет», — покачал головой тот. «Грамм 200 максимум, но есть соль и таблетки». «По килограмму золота и героина, иначе сделки не будет», — покачивая ногами, озвучила жесткие рамки Лена. «Кайф достанем в течение 2 дней», — выдержав паузу, согласился на условия Кузьмич. «Договорились!» — снова влез в разговор мутный, но на него никто даже не посмотрел. Все внимание было приковано к Лене, которая, продолжая болтать ногами, сделала задумчивый вид. «Ладно», — согласилась она и протянула руку. Кузьмич ответил на пожатие своей клешней и, прежде чем покинуть нас, слегка склонился в дверях. Это выглядело еще более забавно. К тому же, если судить по характеру смотрящего, он не очень-то привык прогибаться. Да и мы, собственно, не просили подобного отношения. Так откуда в нем это? Хотя, возможно, предыдущие владельцы этих земель приучили местных к такому. Мы покинули штаб и направились за старшим. Почти сразу стало ясно, почему этот оборонительный пункт не был завершен за столь длительный срок. Ведь, по сути, такой блокпост можно организовать за 2 дней. Ну, плюс-минус, конечно. Просто оказалось, что он был не единственным. Множество подобных укреплений ограждали немалую территорию. Это, конечно, была лишь небольшая часть города, но место выбиралось тщательно, с умом. Оккупанты отрезали несколько кварталов вдоль берега водохранилища, образованного рекой Гусь, оставив тем самым для себя доступ к воде. Но если на другой берег выкатить артиллерию, то все старания окажутся напрасны, однако атаку пехоты вполне себе сдержат. Недолго, конечно, местность далека от идеала фортификации, но проблем вражеским войскам доставить способна. Узкие улицы наглухо перекрыли машинами, сгребая их при помощи бульдозера, который в одном из таких и бросили. Широкие проездные имели блокпосты и огневые точки в окнах близлежащих домов. А те, что поменьше, тоже перекрыли пулеметными расчетами, но без возможности въезда. Кузьмич указывал пальцем то в одну сторону, то в другую, объясняя нам, что где находится и за безопасность чего отвечает. Мы, конечно, важно кивали головами, будто хоть что-то понимали в обороне. Люди вокруг суетились, разбирали оружие и патроны. Многие смотрели на автоматы так, будто впервые в жизни увидели. Таких отводили в сторонку, где они тут же получали краткую вводную инструкцию. Женщины и подростки не были исключением, им тоже нашлись занятия. На часть населения, что не способна принимать участие в боевых действиях, возлагалась не менее ответственная работа по набиванию магазинов и лент к пулеметам. Происходящее вокруг больше напоминало съемку фильма о Великой Отечественной войне, если бы не вид современного оружия. На подготовку времени в обрез. Чтобы добраться до Гуся от Владимира, потребуется максимум час, но, скорее всего, меньше. В отличие от того сброда, что собирается защищать свой город, у противника профессиональная армия, в которой люди точно знают, с какой стороны держать автомат. Уверенности в победе становилось все меньше, особенно когда гусевские начали занимать позиции. Я, конечно, не стратег и далек от военной науки, но даже мне стало понятно, что подобные укрепления сметут на раз. Нас провели по кругу защитного периметра и снова вернули к точке въезда. Поляки его обороной занимались в самую последнюю очередь, здраво рассудив, что с этой стороны могут подойти только они. Именно здесь Кузьмич предполагал основные боевые события, потому как здесь самый прямой путь из Владимира. Затишье перед бурей. Нервное напряжение ощущается физически. Мрачные лица людей, сжимающих автоматы так, что пальцы белеют, а некоторые периодически вытирают пот со лба, несмотря на довольно прохладную погоду. Дополняет картину тишина. Еще совсем недавно слышались крики, команды, бряканье железом, и все это сдобрено хорошей порцией мата. Сейчас суета стихла, раздается лишь монотонное бормотание молитвы здоровенного мужика метрах в 3 слева. «Да заткнись ты нахуй!» — не выдержал мутный и прикрикнул на него. «Боги тебе помогут разве что сдохнуть побыстрее!» Но мужику было все равно. Он словно не услышал, продолжая молить невидимого бога о спасении души. Как бы мы ни готовились к встрече со смертью, пришла она внезапно. Вначале послышался легкий свист, будто кто-то прутиком махнул. Как вдруг он превратился в грохот, который тут же перерос в пронзительный вой и крики множества глоток. Мина разорвалась внутри за линией укреплений и вывела из боя сразу 70%. Кто-то умер мгновенно. Вот вроде сидел человек и бормотал себе под нос молитву, а через мгновение молча уткнулся носом в мешок, заливая его кровью из разбитого черепа. Рядом с ним вопились десяток раненых, у одного такого оторвало руку, но не совсем. Она висела на остатках кожи, демонстрируя окружающим разорванное мясо с торчащими из него костями. Двое держались за животы. Они извивались, словно разрубленные лопатой черви, видимо, пытаясь тем самым унять боль. Другие тихо завывали, придерживая кто руку, кто ногу. Из-под пальцев струилась кровь, а лица бледные, притом не только у раненых. Ни о каком сопротивлении и речи больше быть не могло. Бой уже начался, а с нашей стороны ни единого выстрела не прозвучало. Моральный дух воинов сломлен. Они уже готовы сдаться, лишь бы прекратить все это. Да и врага не видно, не в кого целиться. Зато мы у них как на ладони, и нет ни малейшего шанса, чтобы скрыться от навесного огня. «Они там!» — прокричала мне в ухо Тоня и указала пальцем в сторону окружной дороги. «Я их слышу! Они смеются над нами!» «Сейчас я этим пидором посмеюсь, нахуй!» — взревел я и поднялся во весь рост. Гнев овладел мой, а страха смерти больше нет, а значит, нечего терять. Маленькие частицы сами устремились ко мне, впитались в тело, и я почувствовал, как энергия заструилась внутри. Ударил я, будто на рефлексе, даже мгновение на раздумья не потратив. Ориентируясь по направлению, на которое указала Тоня, я высвободил заклятие. С неба грохнула молния, толкнув грудь звуковой волной. Не долетая до земли примерно метр, электрический разряд разветвился, поражая всех, кто находился на пятачке около миномета. Теперь уже крики врагов ласкали наш слух. Однако и они пришли не только с оружием. Вспышка огня на левом фланге явно не могла быть из чего-то выпущена, потому как била из ниоткуда. Столб, переливаясь всеми цветами оранжевого, плясал внутри укрепления, и сейчас там творился ад. От температуры сдетонировал боеприпас, разбрасывая вокруг человеческие ошметки, посеченные пулями и осколками. В живых там вряд ли кто-нибудь остался. Слишком плотный поток железа и пламени. Крики, вой, беспорядочная стрельба доносились со всех сторон. «Тоня!» — крикнул я. «Давай, подключай тьму, иначе нам не победить!» «Я не могу!» — испуганно ответила она и попыталась забиться поглубже, под прикрытие мешков и бетона. «Я не знаю, как!» И в этот момент столб огня направился в нашу сторону. Видимо, маг определил местоположение, с которого отправили молнию, а может быть, просто перевел атаку на следующий опорный пункт. «Давай, мать твою! Нас сейчас поджарят нахуй!» Не выдержал мутный и подорвался с места. «Включай свою хуету, блядина!» Тоня попыталась отстраниться, но наркоман словно почувствовал, в какую сторону она дернется, и ударил девушку ногой в лицо. Та взвизгнула, поплыла, но все еще не вошла в то самое состояние транса. Снова что-то свистнуло, и я едва успел накрыть нашу позицию защитным куполом, как оказалось, вовремя. Взрыв мины был наименьшим злом, но именно это спасло наши жизни и дало небольшую отсрочку. Огонь, которым управлял вражеский маг, ударил следом. Жар чувствовался даже сквозь защитный барьер. Если не произойдет чудо, то мы скоро запечемся с хрустящей корочкой, как и окорочка в духовке. Позади гулко ударили пулеметы. Видимо, все, что происходило в данный момент, лишь отвлекающий маневр, основной удар еще на подходе. Я обернулся на звук и сквозь языки огня, что стекал по стенкам купола, рассмотрел белые вспышки электрических разрядов. Маг в этой армии не один. Второй, судя по всему, сейчас взялся за наши тылы, и вопли, доносящиеся до нас, говорят, что получается у него довольно хорошо. Мутный продолжал избивать Тоню. Ее лицо с трудом можно было рассмотреть, уже все перепачкано в крови. Лена не выдержала. А может быть, просто включила солидарность и набросилась на наркомана сзади. Одного удара по затылку ему оказалось достаточно, чтобы переключить свое внимание на нового противника. Вот только с Леной такой номер не пройдет. Хороший пинок по яйцам, и мутный тут же превратился в воющего червяка с выпученными глазами. А пожирательница душ бросилась на помощь подруге. Она прикоснулась к ней, желая подлечить раны, избавить ее от боли, но это сработало несколько иначе. Тоня мгновенно замерла, уставилась в никуда остекленевшим взглядом и медленно открыла рот, набирая побольше воздуха в легкие. Вой плавно перешел в крик, а затем в ультразвук, пока и вовсе не исчез из диапазона. Пространство вокруг девушки завибрировало и стало наливаться тьмой. Мутный прекратил завывать, его глаза почернели, как, собственно, и у Лены с Тони. Он поднялся с земли и уже не выглядел таким жалким, как секунду назад. Напротив, его вид вселял страх. Тьма клубилась и становилась все гуще, распространяясь, накрывая поле боя. И как только первые враги оказались под ее пеленой, мы отправились собирать жатву. Пламя, что выжгло дотла соседнее укрепление, погасло. Насколько я помню, под покровом тьмы не работает магия, здесь важны только души. А вот и они рассыпались по направлению к центру города, словно звезды на августовском небе. Мы видели каждую, и никакие стены не могли скрыть их от нашего взора. Рядом кричал раненый человек, но мне было плевать, свой он или чужой. Его душа была готова покинуть тело, потому я смело подцепил ее внезапно отросшими черными когтями и потянул на себя. Человека выгнуло в дугу. Крик перешел в хрипы, и вскоре он замер. Глаза погасли, а тоненькая струйка света исчезла в моей бездонной утробе. Однако утолить голод эта кроха не могла, но мы знали, где взять еще. Мое внимание привлекло нечто необычное. Тоже искра, но она была больше обычного и, в отличие от остальных, плавно переливалась всеми цветами радуги. Скорее всего, так выглядит энергия мага, и кажется, что она такая сладкая, такая желанная. «Он мой!» — взревел я, заметив, что мутный уже протягивает к ней руку. Маг не стоял на месте. Он пытался бежать. Да все вокруг хотели спрятаться, свалить подальше от страшной тьмы, но она служила лишь нам. Хватило легкого взмаха руки, чтобы она стала гуще, приняла форму щупалец и окутала ноги убегающего. Я поднял его над землей вниз головой и подтянул к себе ближе, чтобы получше рассмотреть тот огонек. Маг визжал, словно поросенок, когда я пил из него душу, и делал это не спеша, растягивая удовольствие. Лена с мутным собирали жатву рядом. В отличие от меня, они делали это с какой-то жадностью. Наркоман еще не успел проглотить одну искру, а в его руке уже сияли еще три. Девушка кашляла, подавившись. Изо рта летели сияющие брызги, но она продолжала набивать в свою черную пасть еще и еще. Энергия мага закончилась, и я подключился к пиру, хватая и пожирая всех, кто попадался на глаза. Я выпивал их души одну за другой, и чем больше поглощал, тем сильнее испытывал голод. Время остановилось, и было непонятно, прошла лишь секунда, или мы уже целый час сеем здесь смерть. Ужас, паника, обреченность — все это тьма позволяла нам ощутить. Эмоции исходили от людей, кружили голову и даже казались разными на вкус. Но окончательно разум не потеряли. Пока еще могли отличить своих от врагов. Армия дрогнула. Не имея возможности стрелять и наблюдая за смертью, которой погибают товарищи, люди не выдержали и бросились бежать. Это не выглядело тактическим отступлением. Они с криками ломились во все стороны, бросали бесполезное оружие и технику, часто валились с ног ближнего и падали сами. Гоняться за ними не было никакого желания, да и смысла тоже, потому как тьма сама подносила нам жертвы, стоило просто пожелать. Послышался вой, будто сирена воздушной тревоги, а затем тьма исчезла, распалась, осыпалась пеплом под ноги и растворилась. Лена рухнула на колени и принялась блевать. Из ее нутра выливался свет вперемешку с желудочным соком. Видимо, жадность стала тому виной, слишком много душ она сожрала. Однако мутный, который не отставал от нее, переварил это количество совершенно спокойно. Мы так и стояли посреди кучи трупов, когда в нашу сторону двинулась хрупкая, тощая фигура Тони. Следом за ней укрепление покидали и жители Гуся, но в отличие от девушки они не рискнули приближаться к нам, останавливаясь сразу за блокпостом. Народу становилось все больше. Люди просто стояли поодаль и с ужасом смотрели в нашу сторону, пока не появился Кузьмич. Он с опаской, озираясь на своих, медленно направился к нам. Лена уже избавилась от излишков, вытерла рот рукавом и точно так же молча наблюдала за происходящим. Смотрящий остановился метрах в трех, его трясло. Страх отчетливо читался в его глазах, и вдруг он упал на колени и прижался лицом к грязному асфальту. «Господин, прости нас, господин!» — только и смог произнести он. «Наши жизни в вашей воле!» А в следующее мгновение все, кто остался в живых, и высыпал посмотреть на нас, рухнули на колени и точно так же прогнули спины до самой земли. «Нихуя себе!» — тихо пробормотал мутный и почесал макушку. «Это мы теперь чё, типа боги?» «Ебать!» «Закрой ебальник!» — тихо произнес я, сам ничего еще не понимая. «Может, и не стоит уходить?» — вдруг подала голос Лена, наблюдая за людьми с надменной ухмылкой на лице. «Такое поклонение мне определенно нравится». «А ты что думаешь?» — поинтересовался я у Тони. «Мне страшно», — тихонько прошептала девушка. «Вдруг они нам жертвы станут приносить?» «Пусть лучше белого несут», — ухмыльнулся мутный. «Но с этим, думаю, проблем теперь больше не будет». «Встань», — попросил я Кузьмича, — «посмотри на меня». Но тот лишь голову слегка приподнял, бросил на нас беглый взгляд и снова ткнулся лицом в дорогу. «Простите меня, господин», — послышался его глухой голос. «За что?» — не понял я. «Мы не знали, кто вы», — ответил тот. «Мы помыслить не могли. Мы бы не посмели так разговаривать с вами. Простите нас. Наши жизни в вашей воле, господин». «У меня такое чувство, что они встречали нечто подобное», — пробормотала Лена. «Но, честно говоря, эта хуйня начинает уже немного бесить». «Есть идея», — усмехнулся я и набрал побольше воздуха. «Мы прощаем вас!» Крик разлетелся по округе, и люди действительно зашевелились, стали подниматься с земли. На нас они все еще не смотрели и всем своим видом старались выразить покорность, но читался лишь страх.